Перед умственным взором поэта развертывались во всей сложности проблемы политические, исторические, эстетические, философские, метафизические. Чаадаев внушает, что поэзия есть мысль, облеченная в поэтическую форму, что истинный поэт, выразитель потребностей своего века, духа времени, должен постичь этот дух, направление дум и мыслей передовых людей эпохи, встать с ними вровень и возвыситься над ними. Его призвание — быть властителем дум, раздвигать умственные горизонты человечества. Об этих беседах Пушкин с благодарностью вспомнит в кишиневской ссылке. Во втором послании Чаадаеву, 1821 год, он спешит заверить своего друга, что его советы не пропали даром, что он здесь познал и тихий труд, и жажду размышлений, стремится в просвещении стать с веком наравне. С трогательнейшими словами любви и признательности обращается поэт к Чаадаеву. «Ты сердце знал мое во цвете юных дней, ты другу заменил надежду и покой, во глубину души, вникая строгим взором, ты оживлял ее советом или укором, твой жар воспламенял к высокому любовь». Поэт лелеет надежду вновь посетить кабинет мудреца и мечтателя, бесстрастного наблюдателя, ветреной толпы, милого домоседа, и тогда вновь потекут беседы прежних лет, пророческие споры, вновь оживут вольнолюбивые надежды. Что касается Чаадаева, то время живого многолетнего общения с молодым поэтом он потом относил к лучшим счастливым годам своей жизни. В 1854 году, после того, как биограф поэта Бартенев опубликовал материалы о юных годах жизни Пушкина и почти не упомянул при этом о Чаадаеве, тот был глубоко оскорблен. В своем письме к Шевыреву Чаадаев говорит о том значении, которое имела дружба с Пушкиным для него самого, и дает понять, что именно роднило их духовно в те далекие времена. «Не пустое тщеславие побуждает меня говорить о себе, но уважение к памяти Пушкина, которого дружба принадлежит к лучшим годам жизни моей, к тому счастливому времени, когда каждый мыслящий человек питал в себе живое сочувствие ко всему доброму, какого бы цвета оно ни было, когда каждая разумная и бескорыстная мысль чтилась выше самого беспредельного поклонения прошедшему и будущему. Я уверен, что настанет время, когда и у нас всему и каждому воздастся должное. Пушкин гордился моею дружбою, пишет Чаадаев и подчеркивает эти и последующие слова. Он говорил, что «я спас от гибели его и его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому». О каком спасении от гибели идет речь? Имеется в виду известный случай в биографии поэта, когда он был на грани самоубийства или цареубийства из-за грязной сплетни, пущенной Федором Толстым американцем, будто Пушкин был вызван в тайную канцелярию и высечен там. Можно представить себе, как тяжело ранен был этой клеветой самолюбивый поэт. В его бумагах сохранился черновик неотправленного письма Александру Первому. В нем, в частности, говорилось: «До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием. Я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении. Мне было 20 лет, в 1820 году я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить ваше величество? В первом случае я только подтвердил бы сплетни, меня обесчестившие. Во втором я не отомстил бы за себя, потому что оскорбления не было, я совершил бы преступление». С этими настроениями Пушкин и отправился тогда к Чаадаеву. Петр Яковлевич проявил еще одно свое незаурядное качество.